Гексаграмма 47. Кунь. Истощение. Трудности хороши не только тем, что закаляют характер, но и тем, что рано или поздно пройдут. Два всадника и еще одна лошадь двигались на северо-запад, к пагубе. Река была уже рядом, но густые заросли ольхи и березы, росшие вдоль берега, скрывали ее. «Я вот о чем подумал, Нэп», – медленно произнес Ури. «Что мы будем жрать? Ведь любой зверь и любое растение за пагубья запретны для нас. Если мы схаваем хоть травинку, нам придется уйти в отшельничество на целый оборот небесного колеса. У нас есть небольшой запас, но его надолго не хватит». «Все зависит от того, что считать за пагубьем», — сказал Нэп, и губы его вытянулись в подобие улыбки. «Ты о чем?» Ури потер грудь, которую все еще ломило после позавчерашней ночной атаки выродков на МЦ-18. «За пагубье — это то, что находится за пагубью. Чего ж тут неясного?» «Древние говорили о том, что запрет на территории от Волгодона до Ростова. Так Ростов вот он, рядом. Мы б его уже видели, если б не деревья. Когда мы спустимся вниз по реке, мы сможем удить рыбу, охотиться на дичь, и никто не посмеет нас упрекнуть». «Пожалуй, ты прав», – удовлетворенно хмыкнул Ури. Всадники попали на пересеченную местность. Это был странный, ни на что не похожий ландшафт. Кочевники ехали между невысокими холмами, покрытыми колючими кустарниками. Холмики располагались не беспорядочно, а линиями, часто на одинаковом расстоянии друг от друга. Тем не менее, продвигаться приходилось с величайшей осторожностью, чтобы лошадиные копыта не попали в неглубокие ямы, почти незаметные среди цветущей травы. В конце концов, байкеры спешились и повели байков за поводья. «Что за дерьмо такое?» – проворчал Ури. «Когда мы уже к пагубе выйдем?» Нэп вдруг споткнулся и поднял обломок камня. Камень оказался неприродного происхождения. Он был гладким, будто отшлифованным, с прямыми углами. «Наверное, дома предков», – предположил президент вампиров. «Разрушились и превратились в курганы, в большие могилы». «Баггерхелл, дурное место!» Ури ускорил шаг. «Побыстрее б его пройти!» Вскоре холмы поредели, количество ям-ловушек заметно уменьшилось, а впереди замаячило, переливаясь травяными волнами, поле. Байкеры оседлали лошадей. Ветер усилился, и откуда-то издалека, из-за пагуби, со стороны Ростова послышался низкий гул. «Умерший от безумия», – одновременно произнесли президенты. «Своим воем они истощают живых», – добавил Ури. «Это просто легенда», – сказал Нэп и засмеялся, но смех его получился не таким, как обычно. Не было в нем жесткой и циничной самоуверенности. Даже предводитель вампиров оказался сейчас не в своей тарелке. «Дела», – прохрипел Ури. «Сзади курганы мертвых, впереди поют мертвые, и некуда податься». «Ури, мы байкеры, и не нам бояться мертвяков», – тихо проговорил Нэп, напряженно озирая местность. «Мы живем вопреки, как завещали древние». Кочевники еще какое-то время постояли в нерешительности, а затем Нэп сказал: «Поехали, Ури, поехали». «Поехали», – согласился президент Денджеров. Но байки отказались двигаться. Они испуганно всхрапывали, словно чуя недоброе, будто нечто невидимое опутало им ноги. «Давай!» Зло и нетерпеливо прошипел Ури, ударив лошадь по бокам. Та, заржав от обиды, медленно пошла вперед. Всадники наконец покинули курганы, выехали в поле небольших размеров. Перед ними, примерно в 500 шагах, оказалась деревня, состоящая из конусообразных, сложенных из сухих ветвей хижин. Это было поселение выродков. Ури рефлекторно схватился за секиру, а Неп, приподнявшись и сощурившись, сказал: «Странно, не вижу ни одной живой души». Опустевшая деревня стояла на берегу, очищенном от ольховника. Черные воды пагуби, такие же черные, как и грузные тучи, плывущие на запад, с затаенной враждебностью взирали на путников. А сразу за рекой начинался лес. То тут, то там из него торчали многоэтажные дома предков. И над всем миром разносился утробный вой. Мертвый город издавал жуткие стоны, от которых индивела спина и сами собой сжимались зубы. «С тех пор, как мы покинули становище, погода сильно испортилась», — заметил Ури. «Айрон Хорс сказал, что это из-за меня, что на меня разгневался сам Харли изначальный и шлет нам предупреждение. Ты тоже так считаешь?» «Я ничего не считаю», — ответил Неп. «Меня интересует, куда подевались выродки, а трудности, пусть даже из подачи священного табуна, пройдут». «Да», — согласился Ури. «Ты прав. Это не проблема». Лошади нервничали. Они встряхивали гривами, шумно втягивали открывшимися ноздрями стылый воздух, фыркали и так и норовили развернуться и кинуться прочь, в степь, подальше от наводящей жуть деревни выродков и угрожающей спокойной полноводной реки. Внезапно сзади и сбоку, краем глаза, Ури заметил мелькнувшую тень. Он успел выхватить секиру, прежде чем раздался хруст, и байк под ним, надрывно заржав, повалился на землю.